председателю Трудовой партии Кореи, председателю Госсовета Корейской Народно-Демократической Республики и верховному главнокомандующему Корейской Народной Армии Ким Чен Ыну 9 апреля прислал поздравительную телеграмму президент Сирийской Арабской Республики Башар Аль-Асад по случаю Дня Солнца 15 апреля, когда исполняется 105-летие со дня рождения бессмертного президента Ким Ир Сена. Он от души горячо поздравил Ким Чен Ына и дружеский корейский народ. Далее адресант писал: «Обе дружественные страны празднуют этот момент и одновременно ведут войну против амбициозного честолюбия сверхдержав, пытающихся подчинять все страны мира своей экспансионистской и доминационистической политике и лишать их права на самоопределение. Народы двух стран, как в прошлом, так и сейчас, борются за право на самоопределение и национальный суверенитет, за безопасность и процветание страны. Пользуясь этим важным моментом, выражаю уверенность в дальнейшем укреплении отношений, дружбы и сотрудничества между двумя странами в интересах народов обеих стран», — отметил адресант.